Глава 7. «И что мы такие задумчивые?» — ласково обняла меня Арина, заходя в гостиную, в которой я медленно попивал чай и баловался домашним печеньем, что изготовили наши слуги. «Да вот думаю, почему меня приписали к дипломатической миссии для нахождения мостов понимания между человеческими представителями разных миров?» — быстро проговорил я. «Или что-то подобное?» — махнул я рукой. «Точной формулировки не понял». «То есть тебя хотят отправить в Восходную империю? Снова?» Слегка холодновато спросила она. «Вот только мне туда совершенно не хочется», — хмыкнул я. «А чья подпись на приказе о твоем назначении?» «Тут скорее не приказ, а предложение участвовать во всем этом». Неопределенно махнул я рукой, а затем указал рукой наверх. «Но распоряжение идет с самого верха». «Получается, правящий род считает, что тебе надо там быть?» Перестав улыбаться, спросила Арина. «Получается», — кивнул я. «Так что отказать вроде бы и можно, а вроде бы...» «Значит, ты снова отправишься туда?» «Похоже, меня посчитали прекрасной кандидатурой для подобной задачи, с учетом того, что я успел побывать еще в двух мирах помимо этого», — улыбнулся я. «Своим близким я уже давно рассказал всю историю наших приключений, так что Арина была в курсе того, что мы обнаружили в мире за порталом». «В таком случае ты должен знать это до отъезда», — серьезно посмотрела на меня моя жена. «И что же случилось?» — слегка обеспокоенно посмотрел я на нее. «Я беременна», — огорошила меня новостью Арина. «Фух, испугала», — рассмеялся я. «Это же замечательная новость», — воскликнул я, притянув к себе жену поближе. «И беременная не только я, но и Лена», — удобно устроившись у меня на коленях, продолжила Арина. «Получается, и она тоже?» — удивился я. «И у Лены срок даже раньше моего. Хотя она точно не была беременной, когда вы уезжали», — строго посмотрела она на меня. «Вот тебе и выверты разного течения времени в мирах», — покачал я головой. «Но это же не проблема. Я просто это говорю, чтобы ты не стал брать Лену с собой. Лучше мне контролировать, как проходит беременность. И вообще-то, я хотела первой родить себе наследника», — недовольно фыркнула моя жена. «Ты так уверена в поле ребенка?» «Я все же целитель», — гордо произнесла она. «И уж это точно могу определить, даже на столь раннем сроке». Новость, конечно, была неожиданной, и в какой-то мере я даже был рад, что мне предоставили подобную возможность временно отказаться по уважительной причине вдали от дома. С одной стороны, я вроде как и понимал, что дети у меня будут, но с другой, мы пока как-то этот момент не обсуждали. И в итоге вышло, как вышло. Арина ведь как целитель может контролировать даже столь тонкие процессы. И, видимо, когда я отправился в очередную авантюру, она решила поспособствовать тому, чтобы я несколько поумерил свой пыл. Все же встревать в различные опасные ситуации, когда понимаешь, что в случае чего твои дети останутся без отца, — такая себе перспектива. Все же я прекрасно знал, каково это, можно сказать, жить без отца. Ведь мой практически не интересовался моей жизнью, особенно когда узнал, что я слабосилок. Надеюсь, что сейчас он где-нибудь горит от осознания того, что упустил такую возможность возвыситься за счет меня. Но это ладно, к делу не относится. Главное, что я все равно отправился в Восточную империю, потому что если правящий род просит тебя поучаствовать в чем-то, то ты участвуешь и не спрашиваешь зачем. Все же они видящие, и значит, так должно произойти, чтобы добиться для империи лучшего результата. Пусть мне это и не сильно нравится, но я как будто чувствовал, что подобное произойдет, и помимо того, что занимался делами рода, да уделял время своим женам, еще занимался методиками для перестройки энергопотоков в теле, для того, чтобы я мог создавать печать призыва и в том мире. Теперь я был уверен, что мне удастся довольно быстро подстроиться к магическим потокам. Но вот получится ли сами призывы, пока момент довольно спорный. который, надеюсь, проверять на практике не придется. По прилете я даже не удивился, что среди встречающих нас китайцев обнаружилась знакомая мне Амёдзи вместе со своим братом, который вечно сопровождал Сяо Мин, куда бы она ни пошла. Какой-то не брат, а вечный телохранитель. В этот раз меня сопровождали не только Джинхей и Роксана, но и Эрис. К сожалению, мне пришлось отказаться от большого отряда в качестве своей свиты, так как задание не предполагало боевых действий. Все же после того, как стало известно о контакте с людьми из иного мира, тут уже при совместных действиях обеих империй вся территория вокруг портала была зачищена в рекордные сроки. И сейчас уже должны были закончить с реконструкцией саркофага вокруг самого портала. При таких обстоятельствах на средствах не экономили. Да и Российская империя выделила довольно внушительные силы для обеспечения безопасности работы дипломатов. Единственное, во всем этом я не до конца понимал свою роль и что вообще от меня хотят получить. При этом никто не спешил раскрывать, какую линию поведения стоит мне вести. А значит, будем действовать как обычно. Госпожа Сяо Мин, неужели вы так соскучились по мне, что решили лично встретить меня? После того, как мы обменялись приветствиями, спросил я у Амёдзи. Забавно, что этот клан магов напрочь игнорировал представляться по фамилии, а я не слишком торопился узнать, как зовут эту девушку полностью. Так что я вполне мог обращаться к ней по имени без всяких изысков. У нас с вами есть определенные договоренности, которые я бы хотела выполнить, не откладывая их надолго, слегка улыбнулась девушка. В таком случае я даже рад, что это удастся разрешить так быстро, ответно улыбнулся я. Вся собравшаяся процессия быстро распределилась по машинам, и мы отправились во все тот же отель, в котором проживали в прошлую поездку. «Надеюсь, мы не будем только чесать языками», — недовольно спросил Эрис, пока мы ехали до отеля. «Так не терпится с кем-нибудь подраться?» — хмыкнул я. «Естественно», — кивнул он. «Вы, значит, развлекались и меня с собой не взяли? А теперь, когда я приехал, тут ничего этого не будет. Я возмущен». «Я вообще хотел бы просто остаться в стороне от всего, что будет происходить, и ни во что не вмешиваться», — покачал я головой. Пусть Цербий решил принять человеческий облик, но поведение у него все так же оставалось таким же дурацким, как и раньше. А ведь ему, если судить по обмолвкам, в разговорах достаточно много лет, но все, что происходит в этом мире, он, похоже, принципиально воспринимает как возможность развлечься и никак иначе. Будто ребенок, который не успел наиграться и теперь пытается наверстать упущенное. Правда, справедливости ради стоит сказать, что, как правило, он все же без причины ни во что не встревает. Ну а если что-то происходит, то сам и решает возникшие проблемы. «Понял, значит, будет скучно», — вздохнул Эрис. «Если кто-то не будет совать свои руки куда не следует, то так и будет», — бросил я красноречивый взгляд в сторону сидящего рядом Джинхея, отчего парень спрятал руки за спину. «Я же не специально», — обиженно тихо произнес он. «Ты всегда не специально», — вздохнул я. Про себя же я в этот момент вновь возвращался к мысли, что его клан просто спихнул мне этого парня, чтобы он своими действиями просто ухудшал мне жизнь, вместо того, чтобы действовать на нервы своим родственникам. А ведь и не избавишься от него. Все же долг жизни — вещь серьезная и так просто неоплачиваемая. Даже то, что он рисковал своей жизнью в моих авантюрах, не окупало его долг. Дальнейших разговоров не было. И мы молча доехали до отеля, где пошли не сразу в номера, а в один из конференц-залов отеля, где можно было спокойно все обсудить с Амёдзи. Как всегда, Сяо Мин пришла в сопровождении своего брата, и в ее руках была небольшая папка с документами. «Как я и обещала за вашу помощь», при этих словах девушки ее брат скривился, что не укрылось от нее, и было достаточно недовольного взгляда, чтобы он застыл с ледяной маской на лице. «Знаю, помощь-то у меня попросили, но вот оказывать ее не потребовалось, но тут я уже не был виноват и свою часть сделки выполнил». Вот более расширенные сведения по тематике, которую мы поднимали раньше. В этот раз вам удалось собрать информацию быстрее, ухмыльнулся я, беря протянутую папку в свои руки. Тут требовалось только снять копии, и это куда проще, чем еще продумывать систему защиты цифровых данных. Пожала плечами Сяо Мин. И я так понимаю, считаете, что я понимаю китайский и его древние диалекты? Задумчиво спросил я, пролистывая материал, в котором наверняка было много интересной информации, но вот иероглифы я читать не умею. У нас информация только в таком виде, так как не было потребности переводить ее на другие языки. Мило улыбнулась Амёдзи. Ну, стоит признать, что тут меня она обыграла. Ведь я не додумался заранее выставить именно такое условие. И теперь даже никаких претензий ей не выскажешь. Смотрю в глаза девушки и вижу в них победу. Ничего, я еще как-нибудь отыграюсь. Как только представится случай, так сразу. Да и есть у меня один китаец, говорящий на русском, с которого-то потребуется только заключить еще один магический договор о неразглашении. И пусть корпит над старинными текстами и выписывает все сведения в понятный русский язык. Заодно, может, побудет подальше от всяких кнопок, и я поживу спокойно. В какой-то мере Джинхею даже повезло. Пока он все это не переведет и не разъяснит мне все тонкие моменты, я точно его совать в самое пекло не буду. Где я потом найду еще одного переводчика, у которого не будет возможности отказаться от заключения магического договора о неразглашении? И даже пусть эти сведения есть только у клана Амёдзи, но те выводы, что я сделаю из этих записей, должны остаться при мне, а не стать еще одним листом в их общих данных по темным призывателям. Ну ладно. Этим делом можно заняться и позднее, и уж точно не при них. «Что вообще на данный момент известно о наших иномирных гостях?» — спросил я у Сяо Мин. «А разве вас, князь, уже не просветили по этому вопросу?» Иронично улыбнулась девушка, смотря на то, как я убираю документы в папку. Похоже, она ожидала от меня большего проявления любопытства. Даже несмотря на то, что вся эта информация не имела нормального перевода. «И все же я хотел услышать о них с вашей точки зрения», — уклонился я от ответа. «Да и что там говорить, если в отчетах о проведенной работе пока были лишь общие фразы и никакой конкретики? Тема эта была довольно щекотливой, так как распространяться о ней больше необходимого минимума было нежелательно. И вообще лучше, чтобы о подобном контакте узнали как можно позднее». Это, в свою очередь, отразилось в отчетах дипломатической миссии. Все слишком обтекаемо, чтобы вообще понять, о чем идет речь. О попытке договориться о союзе с каким-то маленьким родом или же могучим кланом. Как всегда не хватало деталей, чтобы понять, что вообще происходит. В таком случае начала говорить Сяо Мин, и я ее слушал со всем вниманием, лишь изредка задавая уточняющие вопросы. Все же наши государства в этом вопросе решили сотрудничать, и на ранних этапах налаживания отношений с той стороной сложно было выбить какие-то бонусы для одной из сторон. Тут больше старались вообще не сорвать к демонам эти переговоры. Вот уже после можно будет подумать о выгоде для каждой стороны. Большой сложностью во всем этом было то, что между нашими мирами была разница во времени, и это я говорю не о часовых поясах, о самом соотношении времени. Так что людям с нашей стороны приходилось принимать чуть ли не молниеносные решения, когда у наших гостей было куда больше времени на обдумывание и анализ обстановки. Немного нечестно, если задуматься о рамках сотрудничества. Но дипломатам приходится работать в разных стрессовых условиях, и что сейчас оно более чем необычно, не отменяет того факта, что работа должна быть выполнена. Главное, что уже удалось достичь, найти общий язык. Как оказалось, гости из иного мира говорили на языке, мало чем отличающемся от современного русского. Невероятно, но на данный момент все решили принять это как данность. А там уже пусть ученые мужи разбираются, как так произошло и какова вообще вероятность подобного. То, что не надо было изобретать быстро методы коммуникации, уже было большим подспорьем в этом деле. А вот после этого все в целом и застопорилось. Представители другого мира не слишком торопились идти навстречу нашим людям и сами осторожно узнавали про незнакомый для них мир. Так что все это походило на перетягивание каната, который так и не сдвинулся с места, так как ни та, ни другая сторона не собирались пока что идти на уступки друг другу. И вот в это все император предлагает сунуться мне? Правда, все это звучало лишь как просьба присутствовать, а не активно участвовать во всех делах. Да и не думаю, что мне, пусть и князю, позволят вмешиваться в уже отлаженный процесс. Но ведь видящим виднее, как следует поступить, да? Дальше разговор уже пошел про теории, которые возникли у обеих империй после того, как они познакомились с вполне по-человечески выглядящими людьми. Да, слишком уж европеоидные черты лица были у них, чтобы это было лишь случайным совпадением. По большей части, чего только не придумали ученые, пока разбирались с этой проблемой. Ну а я уже примерно представлял, как это произошло. Во время упадка магии от нас ушли неизвестным образом все магические существа, которые это могли еще сделать, они остались в нашем мире. Но кто сказал, что они отправились туда одни? Вполне могли быть отчаявшиеся головы, которые не хотели терять свою силу, и им легче было сунуться в неизвестность, чем остаться без своей магии. Вот только почему ни в одной из хроник ни о чем подобном не говорилось? Да и сам момент с исчезновением магии был непонятным из-за того, что все в целом произошло в довольно короткий промежуток времени. Остатки магии еще держались несколько десятков лет, но вот сами причины такого исхода никому не были известны. Ну а убедиться в этом можно было, посмотрев на то, как они создают свои магические конструкты, и я практически уверен, что даже несмотря на временную разницу, я найду в творимых ими действиях очень много похожих черт.